Для семей новогодняя ночь – это время отдыха, праздника или подарков. Для юной героини этой истории все начиналось точно так же. Ей было всего 18 лет. Впереди целая жизнь, и мечты начинали сбываться. Казалось бы, что могло омрачить столь прекрасный момент, за исключением кровавого преступления. Нэнси Местре родилась в 1975 году. Ее родным городом стал Барранкилья, расположенный в Колумбии. Это достаточно крупный город с населением более миллиона человек. Девочка жила в семье Мартина Местре и Нэнси Варга вместе с родным братом. С детства она всегда была общительной и жизнерадостной. У детей были отличные отношения с родителями. Между ними сформировалась привязанность и уважение. Свою мать Нэнси считала лучшим учителем, а лучшим другом стал отец. Их семья была достаточно обеспеченной. Состояние семьи позволяло девушке получить достойное образование. Она обучилась в одном из лучших колледжей страны – Мэри-Маунте. Еще до того, как она в совершенстве овладела английским языком, девушка начала мечтать об учебе в Соединенных Штатах Америки. Ей было интересно все, что связано с этой страной. Она мечтала жить там. Накануне нового 93-го года вся семья собралась на праздничный вечер. Изначально они должны были отмечать праздник в другом месте, но из-за непредвиденных обстоятельств планы пришлось поменять. Брат девушки недавно получил серьезную травму на футбольном матче и не мог продолжать тренировки некоторое время. Из-за этого он был практически неходячим, и они решили праздновать дома. Был еще один отличный повод для праздника, ведь Нэнси поступила в университет США, и они праздновали это событие. Скоро она должна была уехать в Соединенные Штаты. Ее мечта была как никогда близка к тому, чтобы сбыться. Но, к сожалению, радостным грезам не суждено было исполниться. В районе часа 44 ночи в дом семьи приехал бизнесмен Хайме Энрике Сана де Кармани. Парень был на 10 лет старше девушки, но это не помешало ему попросить ее родителей о свидании в новогоднюю ночь. До этого они некоторое время общались и встречались. Парень был из уважаемой, приличной семьи, поэтому родители хорошо отнеслись к нему. Родные девушки не отказали ему. Нэнси тоже очень хотела отметить Новый год и с его семьей, но родители поставили важное условие. Дочь должна была вернуться домой не позднее 3 часов ночи, и парень должен был позаботиться о ней. Пара приняла это условие и отправилась развлекаться. В назначенное время молодые люди не объявились дома, но сначала это не беспокоило родителей. Они подумали, что влюбленные просто потеряли счет времени. Родные решили не портить новогоднюю ночь дочери с запретами и скандалами, просто оставили свет на лестнице для нее и отправились спать. Спустя несколько часов глава семейства проснулся и проверил коридор. Нэнси так и не вернулась. Ее не было дома. Комната девушки была пуста. Это вызывало беспокойство отца. Сначала мужчина отправился на поиски дочери во все популярные клубы, где она могла быть той ночью. Мобильный телефон Нэнси не отвечал, но повода звонить в полицию на тот момент еще не было. Отец пытался связаться с подругами дочери, но они тоже не знали, где она. Когда найти дочь ни в одном из клубов не удалось, мужчина направился в дом Хайме, который забрал его дочь и должен был привезти домой. Он предполагал, что дочь могла быть там. Здесь он застал его мать, отмывающую пол от крови. Это выглядело достаточно тревожно. На вопросы отца она ответила, что ее сын и Нэнси отправились в больницу, а кровь на полу принадлежит его дочери. Больше ни на какие вопросы женщина ответить не смогла. Она даже не знала толком, что случилось с Нэнси и в каком состоянии она сейчас. Встревоженный отец девушки запрыгнул в машину и помчался в медицинское учреждение. Все это происходило в районе 6 часов утра. Войдя в больницу, он встретил отца бойфренда Нэнси, который рассказал ему невероятную историю. Якобы Нэнси в ту ночь, находясь в их доме, предприняла попытку лишить себя жизни, выстрелив в голову из пистолета. В эту историю отец не поверил. Для родителей девушки это не имело смысла. Она никогда не давала повода усомниться в ее психическом здоровье. Юная студентка была жизнерадостной, счастливой и более того. У нее только что сбылась мечта о поступлении в университет США. Она с нетерпением ждала этой поездки, и у нее все отлично складывалось по жизни. Никаких поводов для депрессии и тем более ухода из жизни у нее не было. Также не верилось, что она совершила бы это именно в новогоднюю ночь, в гостях у друга. Это просто не укладывалось у него в голове. Мужчина пообщался с медсестрами, которые приняли его дочь в больнице, и те поделились с ним тревожной информацией. Они сказали, что Нэнси привезли к ним полностью обнаженной. Она была только накрыта простыней и практически не подавала признаков жизни. На ее теле и волосах были следы песка, земли и каких-то растений. К как будто ее волочили по лесу. Все это не было похоже на историю, которую ему только что рассказал отец Хайме. Его дочь должна была провести вечер в доме его семьи и поужинать с ними. Почему она была обнажена? Вся в земле и с растениями в волосах. Здесь было явно что-то не так. Ситуация была душераздирающей, и Мартин был полон боли, зная, что жизнь его дочери висит на волоске. Мужчина позвонил домой и рассказал жене о случившемся. Узнав об этом, вся семья пострадавшей тут же приехала в больницу. Однако прогнозы врачей были неутешительными. Медики обнаружили слишком серьезные травмы у Нэнси, которые вызывали осложнения. Девушка боролась за жизнь в течение 8 дней, за которые перенесла множество операций, находясь в коме. Врачи делали все возможное, чтобы ее спасти. Однако это не помогло. Когда медики сообщили семье, что их родного человека уже не спасти, она так и не вернется к жизни, и необходимо разрешение на отключение ее от аппаратов жизнеобеспечения, родные приняли для себя трудное решение и дали согласие на отключение ее от аппарата 9 января 1994 года. Они вошли в ее палату и начали петь детскую колыбельную, прощаясь со своей любимой девочкой. Нэнси скончалась, не приходя в сознание, и так и не смогла рассказать свою версию того, что случилось с ней в ту злополучную новогоднюю ночь в доме Хайме. Ни один из родственников Нэнси не поверил в версию ее бойфренда, и они направились в полицию с требованием провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего и попросили внимательно изучить семейку Хайме, которая явно что-то скрывает. Сотрудники правоохранительных органов прислушались к просьбам семьи и взялись за расследование. Были проведены судебно-медицинские экспертизы. Следы пороха на руках бойфренда Нэнси говорили о том, что Хайме лжет. Выстрел был произведен в правый висок, но на правой руке погибшей не было обнаружено следов пороха, характерных для такого способа уйти из жизни. Вместо этого следы были найдены на левой руке. Для всех было очевидно, что таким образом застрелиться в правый висок просто невозможно. Казалось бы, что злоумышленник пытался инсценировать добровольный уход из жизни, но инсценировка была крайне неумелой. При вскрытии тела погибшей было обнаружено, что девушка в ночь стрельбы вступила в интимную связь сразу с двумя мужчинами. Именно два образца мужской жидкости были обнаружены на ее теле. Многочисленные ссадины, синяки и другие травмы на теле говорили об ее активном сопротивлении, а значит, она стала жертвой изнасилования, которое пытались скрыть. Кроме того, под ее сломанными из-за борьбы ногтями медицинские эксперты обнаружили следы кожи. Все это характерно для активной защиты в случае нападения и позволяет идентифицировать убийцу. Частички кожи из-под ногтей были собраны и направлены в лабораторию на экспертизу. Пистолет Хайме был найден в его доме, завернутым в окровавленные шорты и спрятанным под кроватью подозреваемого. Баллистическая экспертиза подтвердила, что это было орудие убийства. На тот момент сомнений в том, что это было преступление, уже ни у кого не оставалось, и дело было переквалифицировано в расследование убийства. Хайме и его семья стали главными подозреваемыми в этом деле, так как все произошло у них в доме, и на руке Хайме нашли следы пороха. Были все основания предполагать, что Хайме изнасиловал и убил девушку, а его родственники покрывали его и помогали ему уничтожить все улики, а значит, им тоже должны быть предъявлены соответствующие обвинения. А также нужно было установить, кто еще насиловал Нэнси в ту ночь. Поэтому следователи ждали результаты экспертизы и занимались сбором доказательств для предъявления им обвинений. По Колумбии быстро разнеслись новости об этом инциденте. Общественность была взбудоражена. Прошло несколько пикетов в поддержку семьи убитой. Люди требовали найти и наказать виновных в изнасиловании и убийстве юной девушки, чья жизнь так жестоко оборвалась. Пока расследование продолжалось, через несколько дней после этих событий Мартин, отец девушки, получил анонимное письмо, в котором описывалась вероятная причина убийства его дочери. Аноним сообщил, что Нэнси застала своего бойфренда за извращенными половыми связями. Испугавшись разоблачения, извращенцы поймали, изнасиловали, а затем застрелили девушку. После этого ее отвезли в больницу, но не сразу, так как медики обнаружили на ее теле следы земли и растений. Это говорило о том, что ее хотели выбросить в лесу, но, видимо, она все еще подавала признаки жизни. Поэтому убийцы решили отправить ее в больницу. Личность анонима так и не удалось установить. Во время проведения расследования Хайме пропал. Видимо, он знал, что его собираются арестовать и предъявить обвинение, и таким образом решил избежать ответственности за свои злодеяния. Детективы пытались найти его или хотя бы выйти на связь, но это так и не удалось сделать. Его родные утверждали, что не знали, где он, и не могут выйти с ним на связь, что казалось неправдоподобным. Было очевидно, что Хайме виновен в произошедшем, потому скрывается, но найти его так и не удавалось. Тем временем был выдан ордер на его арест, и ему были предъявлены обвинения в сексуальном насилии и предумышленном убийстве заочно. Так как его так и не удалось найти, то суд начался без него. Против Хайме были представлены все доказательства. Следы пороха на руках, его ДНК на теле жертвы после изнасилования, а также под ногтями. Это были бесспорные доказательства его вины, которые он никак не мог опровергнуть, потому что его попросту не было на суде. Первоначально у стороны обвинения был важный свидетель, соседка семьи Хайме. Женщина рассказала, что в ту ночь она была свидетелем и видела нечто жуткое, происходящее в квартире семьи обвиняемого. Кричали несколько мужчин, и девушка просила о помощи. Она умоляла позвонить отцу, и в это время раздался выстрел. Однако, когда подошла ее очередь давать показания на суде, пенсионерка сказала, что ничего не слышала в ту ночь. Было очевидно, что соседку запугали, и она отказалась от своих слов. Несмотря на это, колумбийский суд признал Хайме виновным по всем пунктам и приговорил беглеца к 27 годам лишения свободы за сексуальное насилие и предумышленное убийство 18-летней Нэнси. Это произошло 5 июля 1996 года. Сторона обвинения полагала, что преступник сбежал в Соединенные Штаты Америки и затерялся где-то там. В апреле 1998 года виновный в смерти девушки с подачи колумбийской полиции попал в базу данных Интерпола, и его начали разыскивать по всему миру. Но это не дало результатов. В том числе сотрудники правоохранительных органов обращались к общественности через СМИ. Во время поисков несколько раз звонили люди, которые якобы видели мужчину в разных странах Латинской Америки. Но ни один из этих звонков не помог. Разумеется, его состоятельные родители предоставили ему все необходимые ресурсы, чтобы их сын мог беспрепятственно перемещаться по миру и избегать правосудия. Фактически, он мог скрываться в любой точке планеты и использовать любые фальсифицированные документы, как считали полицейские, поэтому его и не удавалось найти. Трагедия с Нэнси разрушила семью Местро. Родители не справились с горем и развелись. Их сын уехал жить в США, а мать убитой Нэнси уехала жить в Испанию. Тем временем отец убитой девушки, Мартин, не мог сидеть сложа руки из-за такой несправедливости. Он был офицером военно-морских сил в запасе и был знаком с современными технологиями не понаслышке. Поэтому мужчина решил взять поиск беглеца в свои руки. Разумеется, он не мог обратиться к семье пропавшего напрямую, чтобы получить информацию. Поэтому создал сразу 4 аккаунта в социальных сетях, пытаясь наладить контакт. Фейковые профили были двумя мужчинами и двумя женщинами той же арабской национальности, что и семья убийца. Мартин втерся в доверие к семье и начал отслеживать общение, переписки родственников Хайме. Изначально его знаний было недостаточно для этого, но он проштудировал большое количество курсов, которые позволили ему реализовать задуманное. Однако на это ушло 26 лет. В своих расследованиях Мартин Местро обнаружил, что у убийцы его дочери был брат, проживающий в Бразилии, поэтому он сосредоточил свое внимание на этой стране. Но Бразилия такая большая страна, что это было все равно, что искать иголку в стоге сена. Нельзя было установить, в каком городе он мог находиться. В конце 2019 года отставному офицеру Мартину удалось сделать то, чего не смог совершить международный розыск. В общении ненавистной ему семьи он все чаще начал замечать повторяющиеся имена и названия. Одним из них было Самария, что было очень похоже на Санта-Марту, город, расположенный на побережье Колумбии. Однако первая наводка оказалась неверной. Оказалось, что слово было немного другим – Санта-Мария. Это был небольшой городок в Бразилии, неподалеку от столицы. Всю собранную информацию отец Нэнси передал в Интерпол. Офицеры начали прорабатывать личности, которые могли соответствовать сбежавшему преступнику в том регионе. Так они вышли на Энрике де Сантоса Абдаллаха, который соответствовал личности Хайме Энрике Санта де Кармани по всем параметрам. Он был очень похож внешне, по возрасту, и у него было похожее имя. Сотрудники международного розыска установили за ним слежку, чтобы подтвердить, что это и есть один и тот же человек. Они смогли получить отпечаток пальца на стакане из кафе, которым пользовался этот человек. Проверка показала, что они идентичны параметрам сбежавшего убийцы. Сомнений в том, что это был убийца Хайме, уже ни у кого не было. Для поимки беглеца была проведена операция совместно с полицией Бразилии. Во время ареста 29 января 2020 года он не оказывал сопротивления и признался, что он и есть Хайме, но отрицал, что убивал девушку. Отец погибшей, Мартин, сразу был оповещен о том, что преступника наконец удалось задержать. На все это ушло чуть менее 3 десятилетий. Мартин был так растроган этой новостью, что упал на колени и заплакал. Потом он позвонил своей жене и сыну, и они вместе стали благодарить Бога за то, что справедливость наконец восторжествует. Но все оказалось не так просто. Согласно проведенному расследованию Интерпола, когда преступник понял, что ему не удастся избежать правосудия, он сбежал в Бразилию с помощью своих родителей. Они же поддерживали его финансово в течение всего этого периода, а также помогли создать поддельные документы. Оказалось, что он неплохо устроился в Бразилии. По вымышленным документам получил водительское удостоверение, купил машину, открыл свой бизнес и успешно его развивал. А также он женился и обзавелся 2 детьми. Также было выявлено несколько просчетов уголовника. Например, он использовал свое настоящее имя в свидетельствах о рождении детей. Кроме того, он до ареста так и не заключал официального брака с женщиной, от которой были дети. Однако, буквально через месяц после ареста, они официально расписались. По законам, это позволяло убийце оставаться в Бразилии и избежать экстрадиции в Колумбию. Он, конечно, все это знал и специально сделал это. Мужчина удерживался в тюрьме Бразилии. Хайме не признал свою вину и не рассказал следствию новую версию истории смерти 30-летней давности. По его словам, Нэнси в ту ночь употребляла запрещенные вещества и перебрала с алкоголем, поэтому сильно задержалась у них в доме. Девушка не хотела, чтобы родители застали ее в таком виде, и не хотела идти домой. Чтобы она пришла в себя, парень предложил ей принять душ после интимной связи. Она согласилась, но через некоторое время из комнаты раздался выстрел. Он зашел в ванную и увидел тело своей подруги. Но у нее еще прощупывался слабый пульс. После этого Хайме решил отправить ее в больницу в надежде на спасение. Это признание он отправил письмом в то же время, когда находился в заключении под следствием. Здесь он отметил, что Нэнси была еще жива, когда он отвез ее в больницу, и мужчина надеялся на ее выздоровление. Но он должен был ехать по делам в Бразилию. Уже там он получил известие о ее смерти, что стало для него огромным ударом. А потом он решил не возвращаться, когда узнал, что его хотят арестовать и обвинить в ее смерти. Но эта история никак не объясняла, почему на его руках были найдены следы пороха, откуда она взяла пистолет и кто изнасиловал девушку. А также по результатам проведенной токсикологической экспертизы, следователи знали, что Нэнси ничего не принимала в ту ночь. В ее организме не нашли ни алкоголя, ни запрещенных веществ. Поэтому его история звучала неправдоподобно. Позже показания задержанного снова изменились, благодаря адвокату преступника. Он сообщил, что Хайме находился в Колумбии до последнего дня жизни девушки. Он надеялся, что она придет в себя и расскажет реальную историю событий, которая подтвердит его невиновность. Но когда она умерла, то все надежды просто рухнули. Он понимал, что никак не сможет доказать свою непричастность к преступлению. Поэтому мужчина был вынужден бежать в Бразилию, чтобы не стать жертвой судебной ошибки. Но и эта история не объясняла наличие пороха на руках Хайме. Его ДНК под ногтями жертвы и на ее теле после изнасилования. Поэтому и эта история выглядела несостоятельной. Расхождения в словах обвиняемого и его адвоката также использовались в суде, как доказательство его вины. Супруга беглеца не была шокирована тем, что мужчина, с которым она провела 20 лет совместной жизни, оказался опасным преступником, находящимся в международном розыске. Ей было известно, что он замешан в этом неприятном деле. Спустя год отношений он все ей рассказал и убедил в своей невиновности. Женщина верила ему и неоднократно выступала в защиту супруга, в том числе на бразильском телевидении. Ей позволили говорить, но всерьез ее слова не воспринимались, ведь было похоже, что она находится под властью лжи и просто не хочет верить, что ее супруг – кровожадный убийца и насильник. Она утверждала, что за все годы брака он и пальцем не трогал ни ее, ни детей. Женщина полностью игнорировала заверения властей о том, что ее муж должен был отправиться в Колумбию и доказать свою невиновность, если это действительно было так. Казалось, что экстрадиция – лишь вопрос времени, но срок давности преступления по бразильским законам уже вышел. Он составлял 20 лет, а арест был произведен 26 лет спустя. Поэтому власти отказались передать его в Колумбию. Отец пытался оспорить это. По этой причине дело было передано в Верховный суд, который должен был вынести окончательное решение. Во время голосования мнения разделились, и преступника было решено оставить в Бразилии. Кроме того, 57-летний Хайме был освобожден, чтобы вернуться в свою семью и к детям. Единственное обвинение, которое ему предъявили, касалось подделки документов. Это стало настоящим шоком для семьи убитой девушки. Казалось, что весь неимоверный труд отца, благодаря которому убийца был найден, пошел на смарку. Но отставной офицер не привык сдаваться. Он знал, что Хайме вместе с кем-то изнасиловал его дочь. Издевались над ней, а затем убили. Он должен был добиться справедливости для дочери. Поэтому родственники и друзья Нэнси наняли юристов из Соединенных Штатов Америки, специализирующихся на международных делах. Кроме того, было направлено сразу несколько обращений в Бразилию, чтобы решение по делу было пересмотрено. И это, наконец, помогло. Было принято решение экстрадировать опасного преступника в Колумбию и снова осудить его. 18 апреля 2023 года Хайме Энрике Санда де Кармани был, наконец, экстрадирован. Мужчина, как и прежде, обвинялся в изнасиловании и убийстве Нэнси Менстре, которой на тот момент едва исполнилось 18. Полиция задержала беглеца под стражу, однако семье снова удалось его вытащить под залог и добиться освобождения. Он тут же сбежал снова, но не успел покинуть границы страны. Уже 1 мая 2023 года его обнаружили и арестовали. Теперь родственники жертвы ожидают справедливого суда и наказания для жестокого преступника. Личность второго насильника идентифицировать так и не удалось. Но родственники Нэнси надеются, что в ходе судебного процесса Хайме может сдать своего соучастника, и он тоже будет наказан. В семье Хайме также не было предъявлено никаких обвинений ни в соучастии, ни в сокрытии улик. Поделитесь своим мнением в комментариях. А также ставьте лайки, если эта история показалась вам интересной. Ну и не забывайте про колокольчик. Спасибо за просмотр.